Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Мы продолжаем встречаться с интересными людьми на Брянской земле. И очередной мой собеседник, здравия тебе. Валерий Епифанов. Валерий, ты вот здесь, скажем так, оказался не случайно. Ты человек, который творческий, который несет что-то людям. Вот мне хотелось бы, чтобы ты рассказал, чем ты занимаешься и что здесь происходит с точки зрения тебя как творческого человека. Ну, изначально как бы я долгое время провожу различные фестивали, то есть стараюсь войти в организаторы, и не то, что стараюсь войти, а организовываю фестивали. Вхожу и организую. Да, вхожу и организую, да. Это сначала были бардовские фестивали, потом были фестивали просто любой различной музыки, такие как «Быть добру», там «Пустые холмы» и так далее. Я старался всем, чем мог, всегда помочь этим людям. Сейчас долгое время занимался в основном, конечно, бардовскими фестивалями, то есть это вот на Грушинском фестивале у нас площадка есть такая, Кольский бугорок, все ее знают, это самая творческая площадка на Грушинском фестивале, несмотря на то, что там приезжает 350 тысяч народу, да, нас все знают. Площадка, которая есть в Смоленске, есть площадка у нас на Соловьиной Трели, мне отдельно выделили именно сцену, потому что ко мне приходят самые творческие люди, им интересно пообщаться. И в конце концов мы сделали уже свою сцену «Струны души». А сейчас вот получилось так, что после одного из фестивалей мы разговаривали, ехали в машине, поговорили. Я узнал про этот фестиваль, думаю, ну а почему бы не помочь? Я сам дизайнер, я сам рисую. Я что-то могу нарисовать, сделать оформление сцены, сделать оформление всего этого, как говорится, фестиваля. Почему не помочь ребятам? Вот. Помог немножко, сделал вот эти вот красивые шатры, поставил свои шатры, кстати, шьем мы сами. Ребята все довольны, люди все довольны, мне это все нравится. Здорово. Скажи, пожалуйста, вот сейчас этот фестиваль, на твой взгляд, это просто сбор людей, которые хотят посмотреть на небо, хотят там послушать музыку, либо это что-то более глубокое? Что-то более глубокое, само собой, но самое главное для меня, то, что это не сбор шашлычников, которые хотят приехать попить водочки на природе, поставить свой мангал, и им не нужна эта музыка, им не нужна эта культура. Здесь приехали люди, которым интересно. Вот посмотрите, сколько людей играет, начиная от городков, кончая метанием там лопат, ножей и всем остальным. И все трезвые. Это самое главное. Ну да, не, ну а это не просто многим непривычно это. Как так? Нет, дело в том, что я не отношусь плохо к тому, что люди выпивают. Да ради бога ты, ну в меру, ну чтобы ты не виделся там пьяным, не шатался, не терял свой рассудок. Здесь вот все трезвые, мы отдыхаем, всем все здорово, все классно. И детям радостно, и старикам хорошо. Детям в первую очередь радостно. Я привез свою дочку сюда, но она, к сожалению, она хотела привезти свою, ну, моего внука уже. Но не привезла, потому что он немножко приболел. Детям вот это запомнится больше всего. Вот такие фестивали нужно проводить именно для детей, не для себя, не для кого. Мне вот больше всего нравится то, что приезжают сюда люди, которым это нужно. Это вот все последние фестивали. Появилась такая тенденция, что кому нужно ехать на бардовский фестиваль, они приезжают на бардовский фестиваль. Кому нужно приехать на славянский фестиваль, они приезжают на славянский фестиваль. Кому нужно приехать на рокеров, они приезжают на рокеров. То есть, наконец-то, это вот есть разделение. То есть, появились вот много разных фестивалей, и у людей есть выбор. Меня очень порадовало то, что очень много вот славянских наших игр, которые мы показываем людям. Люди забыли, что такое городки. Когда я сегодня встал на ходули, человек просто начал удивляться, как ты становишься на ходули. Я говорю, Виталик, ну как я могу не ходить на ходулях, если я в детстве этим был проникнут, меня батя учил, мы делали все это, мы ходили на даче, у нас было это все. Хоть я последний ребенок в семье, у нас такая семья, как бы, самые 4 ребенка, я последний, я младший. И вот как я иногда говорю, что у нас неправильная семья, что вот, к сожалению, у нас семьи не дружат. А у нас вот мой брат, вот моя сестра здесь рядом. А мы дружим. Мы дружим семьями. Вот мы сейчас приехали, у нас здесь наша семья была, вот сидела около стола, да, мы обедали. У нас было, ну, человек, наверное, 12. Я уже смеюсь, что говорю, неправильная семья. Потому что все остальные-то поссорились, вот все, кому не обратись. У всех вторые, третьи жены и так далее, все это. Ну, ребят, ну куда вы гоните? Мы обыкновенные люди, простые. Ну, почему-то мы вот, у каждого первая жена, от нее дети. как минимум по два ребенка у всех и самое. У одного брата у нас три ребенка. Я не понимаю, почему это сейчас вот не стандарт получается. Ну, ты знаешь, когда-то стандарт был нормальные отношения, нормальные половые отношения, нормальные взгляды на жизнь. А сейчас это становится нестандартным. Вот наша задача, мне кажется, вернуть это в стандарт, а всем вот этим негодяям и мерзавцам просто пендали. Дайте-ка себе, чтобы летели с нашей земли, с родной, чтобы не поганили и не портили. С этим полностью согласен. И мне кажется, что здесь вот как раз объединяются люди, вот таким духом семейности проникают, как будто семейный фестиваль. Вот ты сейчас говоришь, а я смотрю, дети, взрослые, в костюмах, не в костюмах, неважно, глаза горят, они все находят в себе какое-то участие. Всем все интересно. Дети вот тут, взрослые вот тут, смотришь, вместе пошли, что-то делают. Вот это объединение. Семья сплачивается, и семья образуется из всех людей, кто здесь есть. Сейчас очень многие фестивали объединяют семьи. Самое главное то, что люди начали понимать, возвращаться именно к семейным ценностям. Когда мы смотрим на Европу, это как шмар какой-то. Я даже не понимаю, что как это вообще в мире может такое твориться. Где там мама, где там папа, родители один, два, и все порознь. Да? Деньги свои, там, да, и так далее. Я не хочу касаться политики, но вот это мне неприемлемо. Как бы, ребята, ну, у меня вот сейчас первый внук, я надеюсь, что еще внуки будут. Несмотря на то, что у меня еще, я еще достаточно молодой. Но... Мы тоже вовремя рожали своих детей там в 24-25, так что все нормально, как бы. И дети наши такие же. В общем, восстанавливаем ценности, восстанавливаем семьи, и земля наша тогда будет под присмотром, ухожена, и все будут жить в счастье и радости. У нас есть традиция, когда говорящий желает тем, кто его слушает, что-то доброе, вечное, хорошее. Я тебе предлагаю прямо в камеру это сказать. Итак, друзья мои, я скажу своими стихами, которые написал почти 20 лет назад. Мы отразимся в наших детях, как в зеркале своей души, и лишь потом с тобой заметим, насколько были хороши. Друзья мои, любите своих детей. Вот такие замечательные, не высокопарные слова, а слова жизни звучат здесь. Здесь, на нашей русской родной земле. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели, слушали Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!